Фундаментальные вопросы. Добрый день, друзья! В эфире радио ВК программа «Фундаментальные вопросы», в студии Олег Тихомиров и политолог, кандидат исторических наук Олег Лютых. Приветствую, Олег. Здравствуйте. Ну что, друзья, мы сегодня собрались для серьезных разговоров, а сегодня у нас государственный праздник, День России. Раньше он назывался День суверенитета, потом как-то стал незаметно называться День России. И, в общем, неважно, как бы он назывался, значит он то, что Россия в свое время объявила о своем государственном суверенитете, вышла из состава государства, которое называлось Союз Советских Социалистических Республик, и вот с тех пор мы, в общем, живем в новом государстве Российской Федерации, по поводу которого мы, наверное, сегодня бы и хотели поговорить. Ну, точнее, не по поводу Российской Федерации только, а именно по поводу вот этой знаменательной в любом случае даты, вот этого определенного водораздела, который проходит между старым и новым, между прошлым и настоящим. Олег Юрьевич, я бы вот хотел тебе задать, может быть, не самый оригинальный вопрос. Как ты вот ощущаешь вообще этот праздник? Чисто внутренне, по-человечески, что ли? Ну, чисто внутри по-человечески, это просто очередной выходной день. Не так уж и плохо. Всего лишь на все, да. Не так уж и плохо, можно говориться. Тем более лето хорошо. Да, сначала вот солнце было, потом дождик. Сейчас опять уже так достаточно неплохо. Плюс 18-20. Опять же, поскольку сейчас вот привыкли праздники совмещать, выборы совмещают, праздники совмещают. День города Красноярска. Да, день города заодно в этот же день как бы проводят. Хорошо, если не День России, то, по крайней мере, День города можно отметить. А можно просто на дачу поехать. Но, тем не менее, теперь уже, наверное, более профессиональный вопрос. Как ты воспринимаешь эту дату как историк и как политолог, как гражданин? Ну, это дата, связанная с победившей тенденцией сепаратизма российского бюрократизма, скажем так, в советском варианте. Мы все прекрасно помним, что в 1990 году, на пике всех этих политических противостояний, вопреки здравой логике, вопреки здравому смыслу, то руководство Российской Советско-Федеративной Социалистической Республики во главе с председателем Президиума Верховного Совета РСФСР Борисом Николаевичем Ельциным все-таки навязало вот этот подход для того, чтобы, в окончательном аспекте ликвидировать Советский Союз, вторую великую державу того периода времени. Скажи, пожалуйста, была ли возможность, чисто гипотетически, как теперь принято говорить, была ли такая возможность сохранить государство, пусть не Советский Союз, пусть какое-то другое государство, но в границах и по тем же принципам, по которым строился Советский Союз. Вот эта дружба народов, единый государственный аппарат, единые вооруженные силы, единые границы внешние. Вот, например, тот же Горбачев предлагал некий союзный договор. Вот теперь ретроспективно вообще можно представить себе, чтобы это все оставалось в тех же рамках, в тех же границах? Да, естественно. Для этого нужно было проявить достаточно мощную политическую волю в рамках не разрушения, а созидания. Горбачева можно по-разному оценивать, но это человек, имеющий достаточно большую политическую волю. Он осознанно разрушал Советский Союз. Он с этой целью шел к этому, с этой целью его вели. Вот, и поэтому, естественно, что на тот период времени вся концентрация власти была в руках генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза, потом уже, президента Советского Союза. И все эти вещи можно было спокойно решить. И я вас уверяю, ни о каком мощном национально-освободительном какого-то национального возрождения, то, что было там в Союзе, в народных фронтах, это все было создано не только при инициативе их самих, но при поддержке Комитета государственной безопасности СССР. То есть это отдельный еще разговор, организация такого масштаба, такого уровня, которая должна была сохранять страну, она ее уничтожила. Да. Поэтому, естественно, что все можно было сделать. Можно было провести конституционную реформу, то есть что в свое время еще предлагал Иосиф Виссарионович Сталин, вопреки той позиции, которую Владимир Ильич Ленин навязывал, и она существовала, что именно административно-территориальное деление, а не национально-территориальное деление. Можно было это провести, можно было предоставить огромное количество национальной автономии с учетом сохранения языка, культуры, обычаев, традиций, национальные кадры. Это все было. Поэтому, естественно, если посмотреть вот в дальнейшем и 91-й год, ну, за исключением Прибалтики, ну, фактически-то ребята, почти никто, и звать их никак, это никогда самостоятельными мощными республиками, государствами не будут. Ну, и за исключением импульсивной Грузии, все остальные не собирались ни выходить, они, наоборот, были заинтересованы в величии единой страны, потому что им от этого было бы заметно лучше. Почему лучше? Потому что Российская Федерация, вопреки здравому смыслу, в первую очередь заботилась о республиках, а потом уже о себе. Тогда совершенно непонятен все-таки, непонятна точнее роль Беловежских соглашений. Если Белоруссия, Украина, Казахстан, такие наши самые ближние, до сих пор самые близкие, не считая Украину, к сожалению, да, вот, но на тот момент самые близкие наши республики, они действительно проявляли максимальную лояльность, и если они не хотели выходить, то зачем им нужно было подписывать вот эти соглашения? То есть вот этот последний гвоздь вбивать в нашу дружбу. 8 декабря 1991 года. Нет, тогда же ситуация заключалась в том, что чисто психологически основная масса населения, ну, если помнишь, да, вот, была негативно, скажем так, ее отношение к коммунистической партии Советского Союза и к той государственной системе управления. Не потому, что это плохо, потому что она была достаточно неэффективна. Уже всем надоело говорильня, всем надоело, скажем, отсутствие четкой продуманной логики проведения каких-либо реформ. Но это сделалось все сознательно и осознанно. Вот. Но для простого обывателя, для простого гражданина великой страны, это было, как бы сказать, нисколько непонятно, сколько раздражало, и, мягко говоря, люди не видели перспективы завтрашнего дня в рамках вот этой модели. И поэтому на базе этого уже, скажем так, махнули на все, а там небольшая группа радикальных западных либеральных деятелей, бывших членов коммунистической партии, они четко, скажем так, поделили на троих, сообразили на троих. Вот даже в тот период времени Горбачев спокойно мог бы там отправить ту же Альфу, и та же Альфа бы упаковала бы все и вся. Но на тот период времени у него были другие цели. Он получил то, ради чего ушел. А что он получил? Он получил плод своей... Фонд Горбачева. Нет, он все это осознанно. Вот. Этот человек, скажем, изначально стремился развалить советскую систему. Этот человек изначально во главу угла эту задачу ставил, и он ее достиг. Ну, это то же самое, что, например, вот, скажем, Эйнштейн, теория относительности, да, он, или Менделеев, периодическая таблица. Я бы не стал Эйнштейна с Менделеева сравнивать с Михаилом Сергеевичем. Нет, нет. Они в своей сфере деятельности, а Горбачев, как человек, который реализовал все задуманное, это уникальный случай в истории, политической истории, не только нашей страны, но и всего мира. Те создавали, а этот разваливал. А это тоже большое умение. Нейрона до сих пор помнит. Да какой артист погиб, да? Да. Согласен. Олег Ильич, ну, с другой стороны, раз народу, с одной стороны, действительно не было выгодно, по крайней мере, тем людям, я не беру там, допустим, какое-то население Прибалтики, которые все никак не могли забыть, что их насильно присоединили, а основная масса вот жителей советских граждан, советского народа, ведь она же ведь проголосовала на референдуме 17 марта, да? Да, за сохранение Советского Союза. За обновленный, да? Да, я сам голосовал, один из немногих случаев, когда я голосовал, и я совершенно четко помню, я голосовал за сохранение Советского Союза. А зачем его было разваливать? Мощная держава, на порядок нужно было навести только и всего, а все остальное всех устраивало. Но когда он развалился, ну, в общем, как бы никто и пальцем, и ухом, и носом не повел. Совершенно верно. Ничем. Совершенно верно, потому что предыдущие периоды перестройки, когда люди искренне поверили, с одной стороны, в Горбачева, как молодого руководителя, но когда в марте 1985 года его избрали на пост генерального секретаря, ему было всего лишь навсего 54 года. И в сравнении с предыдущими товарищами, это было достаточно эмоционально, скажем так, обнадеживающе воспринято основной массой населения. Да, первое его выступление произвело, конечно, неизгладимое впечатление его по телевизору. Да. Книга «Перестройка и новое мышление» была издана, и общий тираж в совокупности был более 10 миллионов. Их разбирали. И в тот период времени, скажем, политические, скажем, сувениры с его изображением, те же, скажем, значки, действительно разносились, действительно носили, и люди поддерживали лидера страны в тот период времени. Это на самом деле. Но через Пока не почувствовали всю тягость антиалкогольного законодательства. И не только всего. Антиалкогольного законодательства, но и, в конечном счете, декларирование одно – а во рту слаще от слова «халва» не стало. Ну да. И поэтому запас прочности именно вот тех идей, которые были, потихоньку стали, мягко говоря, снижаться. И в рамках этого четко был запущен проект Ельцина. Ельцина, тот же Горбачев, это продолжение этой же политики. Вот, но в рамках уже ключевого, скажем так, субъекта Советского Союза, это РСФСР. Четко продуманная акция, четко отработанный механизм, и там уже это более колоритный такой, более радикальный, более устремленный политический деятель из недр того, что он якобы, скажем, восстал, скажем, стал бороться против того, что он считал плохо, но та система дала ему все и прочее, прочее, прочее. Естественно, на тот период времени это был очень мощный драйв, и люди не просто, скажем так, видели в нем, но люди олицетворяли в его элементах те вещи, которые на тот период времени не каждый мог сказать. Это объективное, скажем так, психологическое восприятие. Ну вот, хорошо. То есть я могу так для себя это тоже сформулировать, что народ, по большому счету, развели. Вот просто Правильно, развели. Да. Причем как развели? Народ, то есть мы, и ты, и я в том числе, как бы мы к этому ни относились, теперь хотели и надеялись на лучшее. Естественно. Нам действительно хотелось, во-первых, изначально жить лучше, более свободно, более, так сказать, богато, что ли. Ну, я не говорю там прям разбогатеть, но просто жить достойно. Поскольку мы вот особенно в то время много внимания обращали на то, как люди живут в Европах, и не на тех людей, которые на Роллс-Ройсах ездят, а на обыкновенных, трудящихся, даже в ГДР мы считали, что люди... Ну, Югославия живут, образец для подражания. Да, совершенно верно. И нам просто хотелось жить достойно, скажем так. У нас была надежда, что такое достойное жилье, оно вот-вот должно осуществиться, поскольку идет слом, и мы связывали вот эту вот надежду со сломом старой системы. И, естественно, полагали, что все, что делается, ну, теми людьми, которых, собственно, мы и выбрали, в том числе Бориса Николаевича Ельцина, так доверчиво мы, конечно, Естественно, да. Что в рамках тех компонентов Ельцин воспринимался, ну, скажем так, ну, больше половины населения, человек, который, скажем так, должен был реализовать те идеи. Это на самом деле так. Идеи, надежды вот эти. И надежды, да. И он потом предал своих избирателей. На тот момент, когда... На тот момент, да, конечно. Казалось, что все, что он делает, так и должно быть. Это именно тот путь, начальство знает, куда вести. И мы ему, так сказать, выписали... Даже не сколько начальства, сколько достали те партократы и та бюрократия. Ну, я к тому смысле говорю, что на фоне вот бездеятельности, вот этой партократии, деятельности Ельцина и его команды. Совершенно верно. На первых порах, в том числе и по развалу, в том числе с Россией, естественно, Советского Союза, она воспринималась как некое передовое. Да. Думали, ну хорошо, сейчас развалим, завтра начнется жизнь нормально. Да, совершенно верно. Хорошо. Хотя, конечно, некоторое подозрение уже закралось, потому что, ну странно, ребята, мы вроде как за лучшую жизнь, а теперь, значит, уже мы уже и не в Казахстане, и на Украине чужая. Это что за лучшая жизнь? Странновато как-то. Но, тем не менее, еще, знаешь, вот это ослепление, воодушевление там после ГКЧП, победы, так сказать. А, кстати, прочего, вот ГКЧП, самое-то интересное заключалось в том, что я вот скажу, сейчас это может быть не модно, не конъюнктурно, но я не хочу покривить душою, да. Вот, я в тот период времени, скажем так, в августе 91 года негативно относился к ГКЧП, по той простой причине, что та группа, которая там была, это были политические импотенты. И поэтому и в 91-м году, и в 93-м году я оба раза был на стороне Верховного Совета. Вот, поэтому вот эти все моменты, они, как бы сказать, четко прослеживались. Вот, потому что я не олицетворял, скажем, коммунистическую партию Советский Союз, но на референдум 17 марта, да, я, скажем так, против той формулировки, которая была, голосовал против. Потому что Российская Федерация, это был, скажем, донор, который кормил достаточно большую категорию, мягко говоря, территорий, которые себя потом повели, скажем так, грубо говоря, не очень красиво. Не очень красиво. Ну, это традиционно. Ну, это не сколько традиционно. Кормить перестаешь. Да, кормить перестаешь, начинают, да, мягко говоря, открывать рот не по делу. Поэтому 17 марта я проголосовал против. Против обновленного Советского Союза, потому что я считал, что преобразования должны быть иного свойства. В первую очередь нужно было, скажем, изменить внутреннее устройство на административно-территориальное деление. То есть как вот все территории, я до сих пор считаю, что все территории, независимо там от компактного проживания тех и других, они должны иметь одинаковые полномочия в экономическом, в юридическом, в правовом аспекте. Угу. Тогда эффективность будет заметно выше. Вот как бы там ни относились к Соединенным Штатам Америки, но все штаты... Ну да, там очень... Очень грамотно продумано. Да, да, согласен. Российская империя... Территориально фактически все было, как бы сказать... Ну, автономных областей там не было. Не было, вот. И поэтому и сейчас это вот очень серьезная такая проблема. Не считая княжество Финляндского и царства Польского. Ну, это избаловали их, мягко говоря. А вот они первые и отвалились. Ну, во-первых, если бы, скажем так, большевики не дали бы им возможность, они бы не отвалились. Это естественно. Ну, по крайней мере, первые попытались, да. Ну, здесь просто, скажем, рейд Тухачевского в 20-м году, это можно отдельно разговаривать. Ну, это отдельно. Да, а финнам... Владимир Ильич сказал, 31 декабря подарок Новому году, ребята, отдыхайте. Вот. И ребята благодарны до сих пор. Ну, хотя бы так. Я, кстати, по поводу ГКЧП хотел сказать. Ты знаешь, вот, ну, еще даже на тот момент, когда люди не очень разобрались с их идейными предложениями, что, зачем вообще все это затевалось, ты понимаешь, когда начинают с утра балет крутить по телевизору. Ну, раздражает. Ты понимаешь, это даже не это. Это не переворот, это балет. Это балет, понимаешь, да. Это когда люди на сцене молча... Перевороты так не делают. Когда люди на сцене молча дрыгают ногами, да. Понимаешь? Вот это, Олег Юрьевич, это балет. Коммунистическая партия Советского Союза, те люди, которые там были, они не способны были ни на какие серьезные действия. Поэтому, соответственно, их интересовало служение не стране. Их интересовали ли свои шкурные моменты. Просто тогда возможностей у них было меньше, потому что была мощная корпорация Советский Союз. И поэтому ребятам просто выдавали определенный маленький аспект. Но ведь три дня, которые происходили в Советском Союзе в тот период времени, ни одна партийная организация не вывела народ и не провела ни одного митинга. Да? Их было более 18 миллионов человек. Ребята, ау, а ребята все по норам. Ребята все по нору. Да. Поэтому этот момент тоже очень интересный. И в недрах КПСС, и аппарата люди, вопреки всему, они не хотели то, что происходило. Это сейчас они начинают уже спустя там, более 23 лет говорить, да, вы знаете. Но в тот период времени в обществе подавляющее не разделяло позиции КПСС. И система та, которая была, она людей не удовлетворяла, они не видели позитивного результата. Ну вот, хорошо, будем говорить, что условно опять же, далеко, конечно, не 12 июня все это произошло. Да нет, конечно. А точнее, это все-таки произошло в декабре после Беловежских соглашений, вот уж если на то пошло. Вот там началась настоящая самостоятельная независимая жизнь России. Не, ну, естественно, когда Горбачев высказал... Без друзей, с соседями, но да, без друзей. Без друзей. Да. И сейчас друзей как таковых почти нету. Просто ситуация немножко иного плана. Вот, но политическая история России, вот она стала такой, отличной от истории Советского Союза. Но я хочу сказать, что жизнь людей простых, она, в общем, не стала в тот момент отличной, по большому счету, от жизни советского человека. Совершенно верно. И у меня вот теперь как бы самый интересный вопрос, о чем мы хотели бы вот в большей степени сегодня порассуждать, это вообще, чем отличается жизнь российского человека от жизни советского человека, поскольку мы имеем право на это с тобой говорить, поскольку мы про половину жизни прожили как советские люди, а вторую половину живем как большую российские. Большую часть пока еще во времена Советского Союза, меньшую пока еще но, тем не менее, Российской Федерации. Можем рассуждать. И вот как бы сразу возникает вот этот замечательный вопрос российский. За что боролись? И на то ли напоролись? Ну, во-первых, опять же, исходя из своего субъективного восприятия, я в свое время взял лист бумаги и написал. Вот, вот расскажи нам, что ты там написал. Написал, какие плюсы и минусы я имел в Советском Союзе, какие плюсы и минусы я имел в Российской Федерации. Ну так, проанализировал. Нет, давай вместе проанализируем. Ну, во-первых, получил бесплатное образование за счет государства. Ну, моя дочь Российской Федерации. Причем там вопрос не стоял, бюджет не стоял. Если да, поступил, бюджет не значит, стоял, бюджет. Да, бюджет не стоял. С точки зрения, как простой гражданин отдал долг родине. Ну, переслужил больше месяца. Поступил высшее учебное заведение. Никакое не элитное, но поступил. Исторический факультет Красноярского государственного пединститута. В советские времена, скажем, занимался активно общественно-политической деятельностью. Был интерес, была своя позиция, скажем так, ну, даже иногда за гранью, скажем, фола были такие моменты. Неприятности вот. Были у тебя в этой связи? Ты знаешь, с правоохранителями? Я сейчас хочу сказать, что соприкосновений как таковых парадоксально не было. Вот. Не было, ну, это, скажем, ни хорошо, ни плохо. Просто, по всей видимости, либо никто никак не реагировал, либо соответствующим образом, наверное, рассматривали в другом ракурсе. Соответственно, скажем, после трагических событий 91-го года, хотя я, скажем, открыто высказывал свои позиции и против ГКЧП, вот, и на митинги ходил, там, с нынешними, с бывшими демократами, там, принимал участие, мне интересно было, хотя, в принципе, я не разделял радикальные вещи, ну, ярлыки на меня развешивали и в советский период. Я был и антисоветчиком, и проклятым сионистом, и русским фашистом, и кем я только не был. Сионистом даже? Да, да, да. Меня... Ну, я в 89-м году... Нет, на полном серьезе. Я слышу это меня. Нет. Ну, прости, почему? Смех разобрал. Нет, я серьезно Может говорю. Быть, антисионистом? Нет, нет, сионистом. Вот. Я в 89-м году, скажем так, меня судьба забросила по моей личной инициативе. Вот, Свердловск. Вот, самое интересное, что профинансировал меня Центральный райком комсомола города Красноярска. Ну, там Свердловск считалось у нас уже достаточно интересной кузницей, там и комитет поддержки Ельцина, там и различные демократические аспекты. Кстати, вот там самое интересное, Бурбулис, известная фигура. Он в тот период времени, у них был свой гайд-парк МЖК в одном из районе Свердловска. И по линии, значит, я тогда приехал, значит, в обком комсомола. Говорю, вот такой-то, перед этим, тогда, помнишь, приезжали, обменивались, там, комсомольские работники. Я говорю, я вот интересуюсь еще. Они говорят, приезжай. Ну, они думали, что я не приеду, я как бы приехал. Вот, это ноябрь 89-го года было. Ну, наших, скажем, неформалов взял все эти координаты. Ну, то есть, весь спектр там и либеральный, и патриотический. У них там движение Отечества было, скажем так, сторонников нашего современника. Там покойный Липатников был. В общем, известная фигура в патриотических кругах. Ну, а Бурбулис, естественно, западник и либерал. Я говорю, вот... Мне интересно было, я с Липатниковым общался, царство ему небесное, потом его, скажем, за политические взгляды убили. Ну и к Бурбулису. Ну тогда он еще, конечно, не был тем Бурбулисом, не достиг того уровня. Но самое интересное, что я, говорит, приезжайте, приехал там помощник, я вот с Бурбулисом, как с тобой, полтора часа общался спокойно на все интересующие темы. Ну, мне интересно было, я с людьми общался. Потом, соответственно, когда вот все эти тенденции пошли, еще через покойного Василия Васильевича Гришаева, доктора исторических наук, царство ему небесное, мы взяли координаты, соответственно, ряда историков Москвы, ну, того же самого Юрия Николаевича Афанасьева, небезызвестного одного из руководителей межрегионала, потому что он здесь, скажем, начинал свою деятельность как активный комсомольский работник. Ну, по ассоциации молодых историков созвонились, там потом ребята ездили по моим каналам. Поэтому как бы эти все вещи достаточно интересны были. То есть был интерес, мы как бы делали. Демократический союз критикует Ленина по тем временам. Но наш дискуссионный центр исторического факультета, мы ему, вопреки руководству всего и вся, то есть предоставляли на старом эстфаке Марса 100, ты тоже как в определенном смысле причастен. Я все это знаю, ты рассказываешь только для меня, для слушателей. Да, поэтому, естественно, вот эти все вещи были. Так же, как Демсоюз по указанию ныне покойного Олега Семеновича Шенина избивали в октябре 1987 года после визита Горбачева, они там ходили. Ну, помнишь, когда Сахаров там начал говорить там одно, они говорят против Афгана, там Новодворска, все. И их там потом проходил свидетелем в центральном РОВД, подискутировал там с полковниками, подполковниками. Ну, в принципе, вот эти все вещи были. Вот. Ну, согласись, что вообще вот эта активная твоя, бурная такая... Ну, чересчур, я бы сказал. Ну, хорошо, нормально, для молодости ничего не бывает чересчур. Ну, да. Все бывает как раз то, что нужно. Но вот эта вот бурная, вот эта политическая такая общественная деятельность в тот период, она ведь была не направлена сама на себя. То есть чисто побузить, выйти, нет, там нет, стекло нет, разбить, нет, понимаешь? Нет, упаси Боже. Крикнуть... Чересчур идеалисты были, чересчур альтруисты и чересчур романтики. Вот за себя говорю. Она была все-таки направлена... На позитивные моменты. Да, на то, что вот такие... Улучшить свою страну. Да. Мы когда-нибудь там через какой-то достаточно короткий промежуток улучшим страну. Совершенно верно. Сразу возникает вопрос. А вот сейчас это возможно? Ведь я уверен... Вот я уверен, что страну улучшить можно по-прежнему. Совершенно верно. Я думаю, очень сильно. Почему вот нет вот этого вот порыва? Ну, порыв или, есть. Может быть, я его не вижу? Нет, Олег Юрьевич, порыв есть, и народ у нас в основной своей массе здравомыслящий, и народ уже, как бы сказать, прошел достаточно серьезные этапы и испытания, и потрясения, и народ уже на мякине не обманешь, вот, и народ уже адаптировался, и естественно, что большинство населения, оно четко понимает, кто есть кто. И, соответственно, скажем, тот определенный достаточно большой рейтинг нынешнего президента Российской Федерации, это, скажем, здоровая реакция, пока, скажем, ну, нету того, кто бы, скажем, продолжил это для того, чтобы, скажем, ситуация была не хуже, а лучше. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Фундаментальные вопросы. Продолжаем нашу программу. В студии Олег Тихомиров и политолог, кандидат исторических наук Олег Лютых. Говорим о том, как мы жили и как мы сейчас живем. Олег, хорошо, я поставлю вопрос еще вот по-другому. А что, на твой взгляд, мы потеряли? Что мы потеряли в этой борьбе? Ну, мы потеряли, скажем так... Чего бы стоило вернуть, может быть? Чувство общности единого. Пространство, пока его нету. У нас преобладает, к сожалению, индивидуальный фактор, зашкаливает. Далее, естественно, что у нас нету продуманной государственной идеологической политики, к сожалению. У нас нету четкого механизма преемственности от одного поколения к другому. У нас, скажем так, принципы «не все продается, не все покупается» потихоньку возрождается, но мы это потеряли. Мы потеряли, скажем, ну, достаточно такой важный, с моей точки зрения, аспект. Это то, что все-таки все наше и до 17-го, и после 17-го, и, скажем, после 91-го года единое целое. Пока у нас сейчас потихоньку вот эти тенденции происходят. Вот, но пока мы это, скажем, потеряли, вот, у нас нету определенной перспективы, по какому пути идти, кто мы такие в этом мире, этого нету. Ну и, естественно, скажем, идея такого важного, с моей точки зрения, фактора, как социальной справедливости, то есть в своей собственной стране я честно работаю и нормально должен получать. Вот этого, к сожалению, нету. Как бы ни говорили, но те элементы, которые вот в советской системе существовали, они, скажем, особенно вот 60-е, 70-е годы, когда мы были пацанами там еще, скажем, ну не под стол пешком ходили, но уже как бы в школу ходили, все-таки это было, да, и ключ под коврик можно было положить, да, и Новый год всем подъездом отмечали, да, вот, и чувство собственного достоинства, вот потихоньку сейчас это, как бы сказать, проявляется. Вот то было, оно действительно. И у нас было нормальное детство, мы взрослыми мыслями не задумывались. Ты знаешь, вот так детей не охраняли. Не охраняли детей, нас вообще не помню, что кто-то охранял. Да. И я не помню, честно скажу. Может быть, где-то, конечно, там такие случаи происходили, но я таких не знаю и не слышал никогда, чтобы там какие-то совершались ужасные, нехорошие действия по отношению к детям. Мы были полностью предоставлены сами себе. Совершенно родители верно. Работали, и никто за нас не беспокоился, и ничто с нами не произошло. Ни со мной, ни с одним человеком, которого этого я знаю. Было. Этого не было. Ни с нашего двора, ни с нашей улицы, ни с нашего района, ни с кем ничего не произошло. В худшем случае подрались, ну, поставили это, другу фингал. Ну, дворовая культура, да. Принцип наших бьют. Причем от клоп 2-3 года, и там... Это детина, да, все едины, да, это наша ватага и так далее, и тому подобное. Это было, да. При этом, город на районы делился. При этом я бы так сказал, интересно, что была некая прозрачность, я бы так сказал. Отношений. Отношений. Да. То есть вот если, например, вы в районе живете, я жил в Комсомольском городке, это вот такая окраина рабочая, действительно, вот. Там народу много жил, там, он сейчас такой же, как и раньше был, там границы его не изменились. Большой это от свободного, вот, ну и там, не знаю, до строителя. Это вот все считается Комсомольский городок. Там все знали. То есть, если ты куда-то пошел, если ты там, не знаю, где-то что-то украл, или тебя там где-то побили, на другом конце твои друзья или твои родители сразу все узнают. Поэтому невозможно было делать что-то такое тайное, страшное и так далее. Там это просто было невозможно. Как-то вот так жили. Я не знаю, как это сложилось, не знаю. Но это вот определенная, скажем, такая вот общность, единое целое. Я помню, мы втроем... с одноклассниками, когда я еще в 11 школе учился, пошли тогда еще на кинотеатр «Пионер», помнишь, был, да? Конечно. Фактически уже «Локомотив» — это деление между вот районом, который объединял парк Горького, и Качей. Ну и качинцы нас отколбасили, потому что 8 человек было, ну, значит, на Сапырке у нас, скажем, этот третий класс был. Вот, мы приходим... соответственно, на Урицкого, собрались все, и приехала 27-я школа, вот, и 20-я, и, в общем, там масса, все вот человек, там, значит, наверное, 60, если не 100, и поехали разбираться с 33-й школы и так далее, и тому подобное. Вот это было, да, это было, да. Знаешь, хорошо это или плохо, не нам судить. Не, ну хороший принцип наших бьют, да. Да, но то, что вот в этом отношении, как сказать, относительно безопасно ты себя чувствовал, безопасно потому было, что ты понимал, что ты за тобой стоит целая общность какая-то, не какое-то абстрактное государство. Не, а реально. Не какой-то амбудсмен, да. Не проговорю это слово, господин Астахов, понимаешь, вот не какой-то абстрактный человек, телевизор. А конкретные люди. А конкретные люди, которые ты придешь с фингалом, скажешь, ты что платишь, а ну-ка пойдем, тебе поможем. Да, спина к спине вот и прочие все эти вещи, да. Может быть, да. Знаешь, я бы вот что еще хотел сказать тоже, позволь мне небольшую речь. Мне кажется, что вот здоровье моральное общество определяется отношением людей к элите общества. Что я называю элитой общества? Это люди, так или иначе, в силу каких-то обстоятельств, которые живут, да, безусловно, лучше. Но общество, как сказать, как оно к этому относится, то, что они живут лучше. И вот кто жил лучше при советской власти. Понятно, что партийные функционеры, они жили лучше, безусловно. Вот. Но жили лучше образованные люди. Творческие люди однозначно жили лучше. Был союз писателей, был союз композиторов, был союз кинематографистов, был союз журналистов, не в том виде, в котором он сейчас. И союз писателей. Да, и союз, и принадлежность, скажем, к этому союзу давала определенное материальное благо. У этих людей были автомобили, особенно кто в Москве, допустим, жил где-то в центре. Они жили хорошо. Военные. Спортсмены. Спортсмены выдающиеся. То есть по-настоящему выдающиеся люди. Актеры, предположим, тоже, которые в кино снимались. Ни у кого, я вот сейчас здесь уверенно это заявляю, из людей, которые жили похуже, не возникало ни малейшего сомнения в том, почему эти люди пользуются благами, вот, а я ими не пользуюсь. Потому что все прекрасно понимали, что это люди талантливые, что это люди, собственно говоря, национальные кумиры в каком-то смысле. Может быть, конечно, где-то там кто-то и пролез, может быть, незаслуженно, но в целом мы все читали эти книги, смотрели их фильмы, видели их выступления, так сказать, на спортивных аренах. Ни у кого не возникало ни малейшего сомнения и зависти, почему эти люди живут лучше. Наоборот, все хотели, особенно молодежь, как-то себя проявить, чтобы занять вот это достойное положение и в материальном смысле тоже, но прежде всего вот в признании в народном. По большому счету, не очень особенно даже и завидовали партийным деятелям, которые жили лучше. Но, во-первых, жили очень скрытно. И это правильно, я считаю. Я однажды попал на дачи, вот эти пресловутые, которые там в соснах вот сейчас стоят. На Удачном. На Удачном, да. И попал я на дачу к одному из руководителей крайкома партии тогдашнего. Просто мы с его дочерью вместе учились. Она повезла нашу студенческую компашку туда вот какой-то праздник отмечать. Родителям ничего не сказала. Мы приехали втихаря, через забор перелезли. Знаешь, чему я был удивлен? Двум вещам. Первое, что у них дача такая же деревянная, маленькая, одна комната, как и вот у всех других, вот каких и я, собственно, видел, у моих родителей там или еще, абсолютно такая же. Единственное, второе, что меня удивило, вот на этой даче стоял унитаз. Мы все ходили в дырку, вот, а у них стоял унитаз. Ничем другим эта дача от всех остальных не отличалась. И поэтому, по большому счету, какой-то вот прямо жесткой зависти к партийным работникам, что они несправедливо там вот чем-то владеют, вот этого не было. То есть воспринималась вот эта иерархия как вполне естественная, нормальная. И по большому счету люди, да, старались, особенно молодые, стремились по каким-то социальным лифтам за счет образования, прежде всего, хорошей качественной работы, принятия участия в общественных делах, пробиться наверх, получить свое определенное вот улучшение материального благосостояния, но при этом заслуженно. Сейчас, друзья, я ничего дальше говорить не буду, потому что ненависть, понимаете, ненависть, она пышет. Как только вы видите человека в дорогом автомобиле, а у вас нет дорогого автомобиля, если вы видите шикарные загородные дома на Удачном по 45, 60, 80 миллионов рублей, как только вы видите, извините, вот зажравшиеся рожи деятелей культуры по телевизору, я имею в виду, которые в Москве живут, у нас таких деятелей, к сожалению, нет, а может, к счастью, на наших пенатах родных. Вот. Я знаю, что это ненависть. Это вызывает ненависть, потому что есть ощущение, что это незаслуженно. И вот это как раз, мне кажется, и является срезом морального здоровья общества на сегодняшний день. Это то, чего мы в конечном итоге, простите, за что боролись. Вот разве мы за это боролись? Я думаю, что нет. И это то, что мы потеряли. Вот я хотел что сказать. Не, ну, совершенно верно. Вот. Это то, что есть, и это то, к чему пришли. Вот. Скажи мне, а вот почему так произошло? Ну, почему пострадал, собственно, цвет нации? Ну, во-первых, вот этого не насильственное должно было быть. Свержение одних устоев, насильственно, оно привело и к кровавой развязке, оно привело, скажем так, к кардинальной ломке. Любая революция – это, в первую очередь, перераспределение средств производства, присвоение прибавочного продукта, более лакомые, более перспективные жирные куски собственности, которые, скажем, веками создавались. Все это то, ради чего эти жертвы и происходили. Но жертвами стали как раз лучше. Вот в этом смысле я имею. А это уже закон капиталистического способа производства. Конкуренция – это меньше затратил, больше получил. Размеров здесь нету. Поэтому здесь задача должна быть, государство должно регулировать. А государство регулировало таким образом, как было выгодно той группе, которая захватила власть в начале 92-го года. Это как бароне Мюнхгаузе. Очень трудно точить самого себя совершенно за волосы верно, из болот. Это совершенно верно. Это, скажем, более эффективные, в кавычках, представители коммунистической номенклатуры. Комсомол. Комсомол, офицеры комитета государственной безопасности, часть военного, как сейчас принято говорить, истеблишмента. Но я это слово не люблю, но говорят. Ну, по отношению к ним можно. Это не военный, это истеблишмент. Совершенно верно. Скажем, организационно-преступные сообщества, которым позволили вылезти. И легализоваться. Да. Сейчас они называются легальные предприниматели и прочее. Сейчас они называются государственные деятели и ну, депутаты. Ну, не все. Многие. И депутаты есть, да. А вот, поэтому это, как бы сказать, все связано было, что пришла категория людей, которая оказалась более беспринципна, которая оказалась способная это сделать, а самое главное, которое позволили это сделать. Поэтому, естественно, что я, например, вот не считаю себя обманутым, потому что я изначально был против этих преобразований. И если кто-то, скажем так, под сомнение берет, вечерний Красноярск 2 января 92 года, где я высказался категорично против тех начавшихся преобразований, которые были. Поэтому, естественно, что я был в меньшинстве. Мне говорили, молодой, дурной, ты ничего не понимаешь. Мы будем в перспективе там ля-ля-тополя. Я говорил, люди, лет через 5 вы будете плакать, когда ваши дети там и прочее. Мне говорили, ты ничего не понимаешь. Ты там махровый сталинист. Там, это уже, кстати, после Советского Союза уже. Я те же, ярлыки, которые мне еще и до этого привешали. Я опять же был фашистом. Я же опять был там и русофобом, и сионистом, и нацистом. Кем я только не был. Мы уже слышали этот список. Это был советский период. Да. То же самое это теперь было. Это так повторилось. Да, и особенно когда в 93-м году я высказал свою гражданскую позицию и защищал высший законодательный орган страны. И когда президент России, человек, за которого я в 91-м году агитировал и голосовал, стрелял, дал приказ стрелять по мне, извините меня, ребят. Вот. И потом мне бывшие партийные работники и бывшие там ребята, которые, скажем, служили одному, стали служить другому, там на меня пытались повесить огромное количество статей и так далее, там подобного, но не получилось, потому что доказательные базы и ситуация немножко другого плана. Ну вот, фактически то же самое, только немножечко по-другому. Кстати, Олег, знаешь, мне сейчас только в голову пришла такая парадоксальная мысль, можно сказать, даже каламбур. Вот нынешний истеблишмент, его можно любить только за деньги. Вот меня интересно теперь вопрос. Они сами понимают? Все понимают. А вот они понимают, что их любят конкретно за деньги? Они все прекрасно понимают. Вот денег не платишь, тебя не любят. А платишь, тебя, значит, любят. Но за деньги ты знаешь же, кого любят, Олег Ильич? Ну, проституток любят. Вот. Это профессия. Есть спрос на сексуальные услуги, есть предложение сексуальных услуг. Ну вот у нас по большому счету... И то, и другое есть в политической сфере деятельности. И не только в политической, боюсь. Ну остальное это уже... Вот я под истеблишментом беру вообще всю элиту, по большому счету. Я имею в виду и крупных, так сказать, предпринимателей, которые, знаешь, периодически оказывают какую-то благотворительность. Да. Типа, вот нате вам, ребята, проведите фестивальчик. Да. Или деятели культуры. Симфонический оркестр на траве. Да. Или там деятели культуры, например. Вот у нас скоро будет, 18, 19, 20 там. Мой одногодок там... Его кто-то спонсировал, да? Ну, мой одногодок, Михаил Прохоров. На траве, да. Да, вот. Видишь, у меня много интересных одногодков. Вот, интересно, за сколько мы его полюбим в этот раз? Не знаю, я его не люблю. У меня ориентация, я только на женщин обращаю внимание. Ну, вот, другие вещи, это неосознанно, это же все, как сказать, концептуально, но деньги реальные. Нет, не просто реальные, да. Они чумоватые. Потом, понимаешь, какой-нибудь товарищ снимет очередной какой-нибудь художественный фильм, понимаешь, вот. И его тоже, опять же, полюбят. Да, его очень сильно полюбят. Вот, возьмет денег в кассе, в казне государственное, да. Построит сеть общественного питания, и его опять, полюбят. Да. Вообще здорово. Нет, да? У нас очень, скажем так, великая страна. Мы можем все. Мы даже можем летние Олимпийские игры на Таймыре провести. И они пройдут с величайшим успехом. Нет, ну кто бы сомневался, это понятно. Ну, в субтропиках провели же. Почему нет, да. Кстати, ты знаешь, вот я был противником, потому что Сочинской Олимпиаде, потому что это плохо для моей страны, просто климат. Вот если бы ее, скажем, в Татарии провели, в Башкирии, в Пермском краю, в Новосибирской области, или у нас в Красноярском крае, там условия были бы, ну, климатические, чисто только из-за этого. А, знаешь, я даже маленько так тронулся, когда вот Мишку сделали как внучок, я даже так слезу запустил, вот когда окончание было. Вообще, знаешь, вот Сочинская Олимпиада, что меня порадовало, это вот величие нашего народа и нашей страны, когда мы не политизировали, а провели чисто нормальное спортивное домашнее мировое мероприятие. То есть мы это можем. Нам это дано. Нет, наш народ как был талантлив, так он и остался. И просто не нужно смешивать таланты. Вот если раньше талант – это было то, что было отмечено, я не знаю, там, Сталинская премия или Ленинская премия. Государственная премия. Да. То теперь премия это, Ленинского комсомола. Да, то теперь это ровно наоборот. Если что-то отмечено государственной некой премией, то это вот 100% не талант, а это 100% что-то вроде казнокрада. Ну, не совсем. Ну, почти. Ну, ты знаешь, вот... Я имею в виду в культуре. Я сейчас не имею в виду науку. В культуре немножко есть позитивный момент. Например, вот «Легенда 17» – прекрасный фильм. Вот честно тебе хочу сказать. Он отмечен? Отмечен государством. Отмечен, да? Отмечен. Ну, слава богу. Значит, я наврал. Нет, ты не наврал, ты просто не обратил на это внимания. Ну, возможно, нет. Да. Серьезно, возможно. Вот ты знаешь, за последнее время, наверное, это самый успешный, потому что искренне там вот, вот это, как бы сказать, радует. Что потихоньку кое-что проскальзывает. Просто видишь, вот как-то все это накопилось, так много всего там, всевозможных цитаделей, так много накопилось. Так ребята осознанно это все делают. Они же прекрасно понимают, что у нас, если рванет, это не Украина будет, да, это Россия. Каких-то уродливых памятников, место установки которых определяют чиновники, вид этих памятников определяют чиновники. Апеллируя якобы, что вот они там всенародное мнение выражают. Да ничего, ты ребята, имеешь в виду по поводу памятника Лебедя? Я по поводу всего. Но... Вот по поводу, вот возьми любой памятник сейчас практически, ну, за исключением памятника позднее. Вот я имею в виду в Красноярске здесь. Но у нас, кстати... Здесь кто определял? Ну, ты знаешь, у нас, во всяком случае, особых уродливых-то не было в Красноярске. Ну, вот, например, волк там из мультфильма, ну, нормально. Вот не знаешь, что понравилось твое слово? Особо уродливых. Особо уродливых не было. Ну, совсем уродливых не было. Ну, фотограф напротив Поздеева там, ну, нормально. Но пьяный товарищ, ну, прикольно. Ну, согласись, в всяком случае, чувство юмора, и он так как стоит, как-то вписывается. Олег Ильич, я вот сейчас не беру здесь судить, и я на самом деле не считаю то, что стоит, это действительно там уродливо как-то, но я не считаю это по большому счету особыми произведениями искусства. Нет, это не особо произведение. Это прикольно, вот как это ты правильно сказал. Да. Да, прикольно. Ради бога, пусть они там стоят. Меня просто не припоминаю, кто вообще спрашивал людей, куда, например, какой памятник поставить. Ну, это да, это да. Какие-то депутаты, да, где-то что-то обсуждают, там, значит, иногда это просачивается. Но они же в прессу. Народные избранники, да. Они же слуги народа. Да, то есть они все уже однозначно наше мнение изучили, и в ближайшие там годы, которые им это мнение делегировали, они теперь могут творить все, что хотят. Вплоть до того, чтобы ездить на антилопе гну и голыми плясать при луне с нашего общего одобрения. Лучше бы уж пингвинов завезли и кенгуру в бокс устраивали. Ну, пальму завозили, почему нет? Жирафу завозили, что-то нормально. Нормально. У нас город контрастов. Мы на самой ходовой денежной единице. Чикаго практически. Чикаго отдыхает. Чикаго отдыхает. Теперь уже да. Олег Ильич, знаешь, вот, да, хорошо так славно поругались, в общем. Скажи, пожалуйста, что вот нужно нам все-таки, вот как сделать так, чтобы... Я понимаю, это очень философский вопрос, глубокий, за три минуты не ответишь. А что бы вот ты вот вернул из нашего славного прошлого, помимо художественных фильмов, которые и так без нас возвращают, У нас сюда? Много что можно вернуть. Вот самое, вот единственное, тебе сказать, знаешь, золотая рыбка тебе сказала, вот у тебя одно желание, можешь взять что-нибудь оттуда и перенести сюда. Ну, это такое, знаешь, смешное. Самое желание. Важное на сегодняшний день – это кадры по управлению государством. Вот это самое главное. Ты хочешь сказать, что партийную школу вернули? Нет, не партийную школу. Нет, я не партийную школу, а сказал, кадры, связанные с управлением государством. Вот и в Российской империи, и в Советском Союзе этому вопросу уделялось первостепенное значение. Но, к сожалению, оба раза в конечном счете негативно все это закончилось. Вот увы. Да, увы. Потому что до конца этот вопрос, скажем так, был не доведен. Вот что бы от меня зависело, да, вот, если бы я был, скажем так, на месте президента Российской Федерации Путина Владимир Владимирович, то на сегодняшний день, это самое главное, нужно провести кадровую реформу. Людей нужно готовить, людей нужно отбирать. Вот был сталинский призыв, вот я бы ввел путинский призыв в управление, в хорошем смысле этого слова. А я бы дополнил вот то, что ты сейчас говоришь, здесь я целиком и полностью согласен, я бы дополнил это очень жестким, очень многомерным, многосторонним контролем. Да, должно, да, совершенно должно, верно. Все должно четко контролироваться, да. И не с одной стороны. То есть не только начальство. Нет, потому что нет. Любое начальство подкупается, в конечном итоге у этого начальства. Должны быть специальные структуры, да. От президента хорошо, мы не подкупим президента, слава богу, но президента на все одного не хватит. Нет. Вот. Потому что это должна слишком тонкие четкость... кровеносные сосуды. Нет, совершенно верно. Да. Должна быть четкая система такого призыва, четкая система людей, которые не просто хотят, не просто могут, а самое главное, люди способны. Да. Вот такая категория людей. Как говорится, я не против вертикали, но если горизонталь должна быть одна, тоже. Да, она одна не работает, должна быть разная система координат. И да. Должна быть сейчас создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с экономическим саботажем и коррупцией в хорошем смысле этого слова. И она должна это главная мысль, которую ты сказал сегодня. Нет, серьезно. И она должна, скажем, подчиняться только президенту Российской Федерации. И люди должны быть там, я бы сказал, такого интеллектуального, национально-традиционного технократического склада. Это особая категория. Вот классический пример, это вот то, что Иосиф Виссарионович Сталин в свое время планировал с Лаврентием Павловичем Берией, но, к сожалению, партноменклатура в 1953 году их обоих ликвидировала, потому что к 1955-56 году планировалась вот эта, скажем, выборность на альтернативной основе, замена технократического компонента и передача, вот то, что потом китайцы плавненько реализовали со своей спецификой, это узаконивание многоукладности хозяйственной деятельности на территории Союза Советских Социалистических Республик. Это на самом деле факт. Так вот, на сегодняшний день, конечно, вот если бы от меня, соответственно, золотая рыбка дала мне эту возможность, то я бы, конечно, бы вот попросил, чтобы трагические события с Лаврентием Павловичем Берией не произошли, а произошла бы нормальная, скажем, реорганизация, и ребят типа Маленкова, Молотова, там, Кагановича и Хрущева все плавненько бы отодвинули на тот аспект почетного отдыха, а заняли бы те технократы, которых попланировали. И тогда, конечно, бы со страном мы бы не узнали. Ну, это насчет золотой рыбки, я подчеркиваю. Я понял, да. Золотую рыбку, Олег Юрьевич, к сожалению, мы уже теперь не поймаем, видимо. Ну, а вдруг поймаем? Да. Помечтать-то можно. Мы же русские люди, да. Помечтать-то можно. Мы же русские, да. Это как в том анекдоте, да? Русские мечтают, это да. Но мы имеем возможность высказывать свои взгляды. И в этот замечательный день я тебя поздравляю. Я тебя тоже поздравляю. С Днем города. Да, с Днем города и, в принципе, День России. Мы великая страна и хороший лозунг «Слава России». И напоминает нам о том, что мы россияне. Я тебя тоже поздравляю. И поскольку у нас существует такая возможность замечательная пока высказывать свои взгляды. Да, она всегда будет. Мы это делать будем. Конечно. И, как говорится, а у Бога есть уши. Да. Друзья мои, и мы вас поздравляем тоже от всей души. Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. Фундаментальные вопросы.